Казаки второочередники с хутора Татарского и окрестных хуторов на второй день после выступления из дому ночевали на хуторе Ея. Казаки с нижнего конца хутора держались от верховцев особняком. Поэтому Петро Мелехов, Аникушка, Христони, Степан Астахов, Томилин Иван и остальные стали на одной квартире. Хозяин, высокий дряхлый дед, участник турецкой войны, завел с ними разговор. Казаки уже легли спать, расстелив в кухне горницы полсти, курили остатние перед сном раз. На войну, стало быть, служивые. На войну, дедушка. Должно не похоже на турецкую выйдет война. Теперь вон какая оружие пошла. Одинаково, один черт. Как в турецкую народ переводили, так и в эту придется. Озлобляясь неизвестно на кого, буркнул Томилин. Ты, милок, щепетишь-то без толку. Другая война будет. Ну, конечно, лениво зевоцей, подтвердил Христоне, а ноготь гася цигарку. Повоюем, зевнул Петро Мелехов и, перекрестив рот, накрылся шинелью. Я вас, сынки, вот об чем прошу. Дюжу прошу, и вы слово мое попомните, заговорил дед. Петро отвернул полушинель и прислушался. Помните одно. Хочешь живым быть и смертного боя целым выйти, надо человечью правду блюсть. Какую? Спросил Степан Астахов, лежавший с краю. Он улыбнулся недоверчиво. Он стал улыбаться с той поры, когда услышал про войну. Она его манила, и общее смятение, чужая боль утешали его собственную. А вот какую? Чужого на войне не бери, раз. Женщину, паси Бог, трогать. И еще молитву такую надо знать. Казаки заворочились, заговорили все сразу. Тут хоть бы свое не уронить, а то чужое. Тут и оно. А молитва какая она? Дед ответил всем сразу. Молитву скажу. Всю турецкую войну пробыл. Смерть за плечми, как переметная, с ума висела. И жив остался через эту молитву. Он пошел в горницу, порылся под божницей и принес клёклый, побуревший от старости лист бумаги. Вот, вставайте, поспешите. Завтра, небось, до кочетов и тронетесь. Дед ладонью разгладил на столе хрустящий лист и отошел. Первым поднялся Аникушка. На голом бабьем лице его трепетали неровные тени от огня, колеблемого ветром, проникавшим в оконную щель. Сидели и списывали все, кроме Степана. Есть море-океан. На том море-океане есть белый камень-алтор. На том камне-алторе есть муж каменный 39 колен. Раба Божьего и товарища моих, каменной одежды одень от востока до запада, от земли до небес, от острой сабли и меча, от копья булатные рогатины, от дротика каленого и некаленого, от ножа, топора и пушечного боя, от свинцовых пулек и от метких оружий, святые отцы и небесные силы, соблюдите меня, раба Божьего. Аминь. Аникушка, списавший ранее остальных, скомкал вырванный из тетради листок, привязал его на гайтан повыше креста. Степан, качая ногой, трунил над ним. «В шам приют устроил! В гайтане не способно водиться, так ты им бумажный курень приспособил! Во! Ты, молодец, не веруешь, так молчи!» – строго перебил его дед. «Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся! Совестно так, ты и грех!» Степан замолчал, улыбаясь. Сглаживая неловкость, Аникушка спросил у деда. «Там в молитве про рогатину есть и про стрелу. И это к чему? Молитва при набеге – это еще не в наши времена сложенная. Деду моему покойнику от его деда досталось, а там, может, еще раньше была она. В старину-то с рогатинами воевать шли, да с сагайдаками».